если ты берешь в долг. Возвращай в срок или даже раньше. Твоя репутация дороже любых денег. Вернув долг вовремя, ты покажешь себя как ответственного человека и укрепишь доверие. Это уважение к твоему другу и его планам. Если не можешь вернуть вовремя, предупреди. Самое худшее, что можно сделать, это начать избегать человека, которому ты должен. Не брать трубку, не отвечать на сообщения. Это выглядит как предательство. Если у тебя возникли трудности, позвони, объясни ситуацию и попроси об отсрочке. Честность всегда лучше молчания. Не забывай благодарить. Человек пошел тебе навстречу и выручил в трудную минуту. Простое спасибо и, возможно, небольшой символический подарок, например, коробка конфет или билет в кино, покажут твою признательность и помогут сгладить любую неловкость. Отдельная тема — поручительство. Иногда друг может попросить тебя стать его поручителем по кредиту. Это означает, что если он не сможет платить, банк потребует деньги с тебя. Подумай трижды, прежде чем соглашаться. Поручительство — это огромная ответственность. Быть поручителем — это все равно, что дать другу ключи от своей квартиры и пин-код от карты. Ты надеешься на его порядочность, но рискуешь всем своим имуществом. В большинстве случаев от этого лучше отказаться. Долги между близкими — это проверка отношений на прочность. Чтобы ее пройти, нужны честность, ответственность и уважение друг к другу.